Глава 26. «Вы как здесь?» — невольно вырвалось у Сухомова при виде Раисы после того, как он отрекомендовался жене учителя. «Так же, как и вы», — бойко отвечала Раиса. «В гости к Глафире Гавриловне пришла». Сухомов дружески подал ей руку и сказал: «Не ожидал вас здесь встретить. Я приехал сюда училище посмотреть, и вот познакомился с Иваном Иванычем. А я пришла за рисунком для вышивки к Глафире Гавриловне». Все сели в комнате с мягкой мебелью. Она же, очевидно, была и столовую, так как посреди ее стоял стол, свисевший над ним лампой, а в углу помещался маленький шкафчик, из-за стекла которого выглядывала посуда на полке. Шкафчик был самодельный, сплошь оклеенный в рисунок почтовыми марками, отчего при первом взгляде он казался мраморным. Сухомов тотчас же обратил внимание на шкафчик. Учитель заметил это и похвастался. «Работа жены. Марки сначала собирала, повсюду выпрашивала, а потом оклеила. То есть самый шкафчик-то я смастерил на летних столярных курсах. Летом у нас в уезде столярные и переплетные курсы были для учащихся», — пояснил он. «Да и вообще курсы ручных работ. Преподавалось и плетение корзинок, делание коробок. А над оклейкой шкафа жена много потрудилась. Очень кропотливая работа. Я дивлюсь терпению», — похвалил шкаф Сухомов. «О, Глафира Гавриловна у нас великая искусница», — воскликнула Раиса. «Она у нас на все руки. Она в прошлом лете дяденьке отцу Рафаилу так хорошо вымыла, вычистила и выгладила соломенную шляпу, что шляпа заново стала». «Глашенька, чайку господину Сухомову. Я их чайку откушать пригласил». Визгливым тенорком отдавал жене приказ учитель. «Поставь скорее самовар». Но Сухомов остановил его. «Послушайте, не надо чаю. Я боюсь простудиться после чаю на морозе», — сказал он. «Лучше я так посижу. Посижу и выкурю папироску, если позволите». «Пожалуйста, сделайте одолжение. Глашенька, спички». «Ну отчего же вы чаю-то? Может быть, вы кофейку хотите?» «Нет, и за кофе спасибо. Ведь я больной, я лечусь. Мне чай и кофе запрещены на время». «Да-да, мы видели, как доктор Кладбищенский приезжал к вам. Он и жену мою лечил от воспаления легких и выпользовал. А уж как она была плоха. Кладбищенский очень хороший доктор», — говорил учитель и опять спросил. «Так чем же вас угощать? Молока не прикажете ли?» «И молоко теперь не время. Боюсь озябнуть», — улыбнулся Сухомов. «Молоко я пью парное, пью утром. Хотя не особенно оно мне нравится, но пью». «Какой вы несговорчивый», — ставила свое слово Раиса, светло взглянув на Сухомова и покачала головой. «А вот дяденька наш, отец Рафаил, так он может чай пить сколько угодно». Закурил папироску Сухомов, закурил и учитель. «Так вот, как мы живем», — сказал он Сухомову. «Здесь чистая комната и столовая, там наша спальня и мой кабинет», — указал он на открытую дверь в соседнюю комнату, где виднелись две кровати рядом, полузаставленные ширмами, оклеенными тоже в узор картинками из иллюстрированных журналов. «Тоже работа жены», — прибавил он. «Из кухни есть еще две комнаты, так там живет учительница нашего женского училища. Она одинокая и у нас столуется. Мы плебеи, мы из простого народа, нам что? А вот она, эта учительница, генеральская дочка». «Генеральская дочка, а вот пошла же на 25 рублей в месяц жалования». Вскоре пришла и учительница сельской школы, Варвара Захаровна Хоботова. Это была очень некрасивая пожилая девица в черном платье, стриженная в очках, морщинистая, желтая, с кривыми зубами и говорившая густым контральто. Учитель Иванов отрекомендовал ее Сухомову. «Вы земец?» — резко спросила она его. «Нет, приезжий, здешний помещик», — отвечал Сухомов. «Ну то-то. А то я вам хотела пожаловаться на земские порядки. Ассигновано 25 рублей в год на рукоделие, то есть на материал для рукоделия. Они выдают, говорят, денег нет. В летние месяцы обещаются выдать, а летом у меня и классов нет. Вы к нам прямо из Петербурга?» «Из Петербурга», — сказал Сухомов. «Кикимора вы знаете? Он в Петербурге видное место занимает». «Я не знаком, но слышал об нем. Так вот, это брат мой двоюродный. У нас с ним всякие связи порваны». Устала. Словно щебень по шоссейной дороге била, а ведь на самом деле только 5 часов с глупыми девочками провозилась. «Пойду к себе отдохнуть немного перед обедом». Она отворила дверь в кухню и, держась за ручку двери, спросила. «Вы, господин Сухомов, журналов толстых и книг не привезли с собой? Нельзя ли от вас чтением попользоваться? Решительно здесь негде выпросить что-нибудь почитать. Журналы будут, я выпишу, но у меня в доме есть кое-какая библиотека, оставшаяся после моей покойной бабушки. Только книги-то там все старинные. Старинные иногда лучше новых, а нам на голодные зубы и совсем хорошо. Так вот, милости просим как-нибудь ко мне выбрать то, что вам понравится. А уж толстые журналы с начала будущего года я буду получать». «Хорошо, я зайду. Но ведь до 2 часов я занята в школе, потом обед, отдохнуть надо. Не помешаю я вам, если приду вечером?» — задала вопрос Хоботова. «Пожалуйста, пожалуйста. Я совершенно свободный человек и к тому же скучающий от одиночества. Буду очень рад вас видеть у себя вечером. Да вот, собирается и барышня Раиса», — произнес Сухумов, остановился и спросил. «Ваше отчество?» «Петровна», — дала ответ Раиса и тут же застенчиво прибавила. «А только никогда, никогда я не собиралась к вам. Ну, я просил, чтобы вы пожаловали вместе с отцом Рафаилом и выбрали книги», — поправился Сухумов. «А теперь прошу вас посетить меня и вместе с нею. Да и Ивана Ивановича прошу с супругой посетить меня. Буду очень рад». Сухумов, сидя, поклонился. «Ну, хорошо, на днях мы придем вечерком», — сказала Хоботова. «Я их притащу», — кивнула она на супругов Ивановых. «И ее, Раису. Придем вечером чаю напиться. Завтра можно?» «Завтра я поеду к доктору Кладбищенскому и, по всем вероятям, останусь у него ночевать. А затем я все дни дома». «Ну так через 2 дня. Очень уж почитать-то хочется что-нибудь. Прямо голод у нас насчет чтения. Умственная цинга какая-то делается вследствие умственного голодания». И Хоботова скрылась, затворив за собой дверь. «Ну, вам обедать пора. Не стану вас задерживать своим присутствием». Сухумов поднялся и стал прощаться с Ивановыми и Раисой. «А к нам не зайдете?» — задала Раиса вопрос. «Дядя теперь уже проснулся после обеда. К вам другой раз. Дядю вашего отца Рафаила мне даже нужно видеть», — проговорил Сухумов и направился в прихожую одеваться. Ивановы провожали его. Иванов говорил. «Трудновато-то наше учительское житье-бытье, что говорить. Действительно, иногда покончишь с ребятами в 2 часа дня, так словно не детей учил, а дрова рубил. И жалование мизерное. Но если вот так, как у нас, своих собственных детишек нет, мириться еще можно. Одно вот, здоровье плохо, а помещение для училища каторжное. Простуживаешься, каждый день простуживаешься, вместо того, чтобы поправляться». И как бы в подтверждение он закашлялся, схватившись за грудь. Сухумов уехал.